Глава 26. Миша. Сегодня в зале я не тягаю железо и не трогаю тренажеры. Сижу, скрестив ноги, уперев ладони в колени. Глаза закрыты. Позволяю музыке из наушников смешиваться с кровью и течь по венам. Делаю плавный глубокий вдох, медленно выдыхаю, опустошаю легкие. Отбрасываю эмоции. Голова должна быть ясной, или, как сказала мама, холодной. Вот я ее и остужаю. Как только чувствую, что затылок перестает гореть, я контролирую внутреннее пламя, плавно открываю глаза. Вынимаю наушники и на несколько секунд глохну от давящей тишины. Поднимаюсь, растягиваю каждую мышцу. Иду к отцу. Он отдает мне его пистолет и выходит со мной во двор. Вновь закрываю глаза, делаю несколько оборотов вокруг своей оси. Серия выстрелов. Мажу только первый, он пристрелочный. «Хорошо», — отец хлопает меня по плечу. «Но я все же надеюсь, он тебе не понадобится». «Я тоже», — признаюсь ему. Крови на руках не хочет никто. Я видел, как накрыло Назара, когда он выстрелил в Глеба. Там был эффект защиты. Я тоже буду защищать свое, но осознанно, и это совсем другое. Каждую секунду сомневаюсь в себе. На 100% уверенными могут быть только идиоты. Мне не мешает это сомнение, скорее подстегивает совершенствоваться и учиться новому. Ради Аиши я готов меняться. В универ еду на отцовской тачке. С парнями пересекаемся внизу в холле. Поднимаемся в аудиторию на 3-й этаж, уходим назад. «Может, Мара?» — предполагает Иван. «Я даже не сразу соображаю, кто это». Вопросительно веду бровью. «Шлюха, которая жила в одной комнате в общаге с моей Ульяной», поясняет Назар. «Точно, симпатичная девчонка, продажная только». «Слишком просто», пожимаю плечами. «Да и откуда ему знать про наши внутренние терки?» «Не обязательно знать», говорит Беркут. «Достаточно понаблюдать несколько дней, чтобы найти слабые звенья. Марьяну видно сразу». «За место рядом с нашей компанией она готова была носить кофе Назару и делать минет в сортире». «Фу, бля!» кривится Ванька. «Давайте еще варианты». Накидываем. Список выходит небольшой. В основном слабые звенья на старших курсах. Кого-то загнобили, кто-то на грани отчисления с бюджета, но пытается зубами держаться за свое место и выплатить. Ну и охрана, конечно. Одна смена точно. Окей. Держим их на прицеле, но пока не трогаем, вдруг договорюсь. «Или он тебя пристрелит прямо на пороге», предполагает Дима. «Есть такой шанс», — киваю. «Но я все равно туда поеду. За некоторую сумму денег мне вытащили его полный домашний адрес, все сервисные точки и даже справку о доходах. 2 месяца игр в прятки не прошли даром. После следующей лекции у меня есть ключ от одной из аудиторий. Мягко говоря, все это уже заебало. Хочется нормально, как у всех, а не по углам и с пацанами на шухере». Обнимать ее хочу демонстративно, потому что моя. А вот целовать наедине. Ничего интимнее у меня еще не было. Это аж тот же 3-й. Вхожу, Аиша ежится у окна, обнимая себя руками. Что-то случилось. Вопит интуиция. Оглядывается. Я пропускаю пару ударов собственного сердца и следом ловлю тахикардию. Вдох, выдох, контроль. Напоминаю себе. Подхожу, обнимаю, Аиша утыкается лбом мне в грудь. Доверчиво прячется в моих руках. Моя нежная. Вдыхаю запах ее волос. Поднимаю лицо ладонями, целую в искусанные губы. «Расскажешь?» Шепчу, почти не разрывая прикосновения. «Амир сказал, если я не забеременею в ближайшее время от Дамиля, он сам сделает мне ребенка». «Ублюдок!» Сжимаю зубы. «Куда они так торопятся?» «Айдаевы слабее моего отца. Хотят как можно быстрее закрепиться. Мы с Дамилем почти всю ночь разговаривали». Шепотом признается она, впиваясь пальчиками в мои напряженные предплечья. «Не ревнуй», — надрывно просит. «Бля, малышка, знала бы ты, как это сложно. Меня коротнуло, нам мы с Дамилем всю ночь. Всю ночь у нее должно быть только со мной». И все мои чувства, что я все утро брал под контроль, вырываются, топят, глушат, причиняют физическую боль. «Миш!» Ее теплая ладошка касается моей щеки. «Миша, я клянусь, мы только разговаривали». «Да, верю я, верю». Вдох, выдох. Все снова под контролем. Для закрепления касаюсь ее губ. Отвечает неловко и неумело, но именно так, как мне нужно. Ее вкус вместо успокоительного. Моя со мной. О чем говорили? О наших семьях. И знаешь, что мне показалось? Нет, но очень хочу. Рисую подушечкой пальца по ее щеке. Да, Миле очень тяжело. Я жует губы, внимательно отслеживая мою реакцию. После этой встречи с братом увидела его другим. Он еще ни разу не показывал такие эмоции. Вчера на короткий срок они прорвались, и я неожиданно перестала его бояться. Мне захотелось ему помочь, просто по-человечески. Но я не знаю, с чем и как, он не говорит. Только не рычи опять, пожалуйста. Не рычу. Целую ее в кончик носа. Поможем мы твоему Дамилю. Довольно улыбаюсь. Мы? Недосягаемая бледнеет. Миша, нет. Крутит головой, а я улыбаюсь шире. Как давно я не слышала этой фразы. Было бы шикарно, если бы это «нет» так и оставалось нашей единственной трудностью. Но за ним столько всего скрывается. Охренеть просто. Просто доверься мне. Все хорошо будет. Мне и самому себе важно доказать, что я это вывезу. Что точно смогу защитить тебя, моя непростая девочка. Поверь в меня, как в своего мужчину. Сможешь? «Ты обещал не нарываться», — шепчет она. «Я держу слово. Поверь в меня, пожалуйста, Аиша». Касаюсь ее губ. Уля в Назара до последнего верила. «Я тоже так хочу. Мне очень нужна твоя поддержка». «Верю». Сама не смело целует. «Верю». Второй раз выходит гораздо увереннее. «Только будь осторожен. Мне очень страшно тебя потерять, Миш». «Не потеряешь». Надеюсь. Мог бы не говорить, но мне кажется, я поступил правильно. Если решил входить в честные отношения, то надо держать эту планку до конца. Посадив Аишу на один из столов, ласкаясь губами о ее лицо. Мне хочется сейчас так. Тактильности, ее тепла и молчаливой поддержки. Целую темную бровь, века, скулу, уголок губ. Она смешно приоткрывает рот. Дразню кончиком языка. Смущенно смеется. А сейчас я обнаглею. Не пищи. Предупреждаю. Забираюсь ладонью ей под свитер. «Миша!» — округляет глаза. «Я немножко. Ты обещала верить. Расслабься». Рисую пальцем по ребрам, чувствуя, как в разные стороны разбегаются мурашки. У меня в груди взрываются фейерверки. Это непередаваемо хорошо. Добираюсь до линии белья. Аиша сжимается, и я не лезу дальше. Веду ладонью вниз до талии. Замираю. Тяжело дыша, смотрю ей в глаза. «Выйдешь за меня, когда все закончится?»